Вот это да, так и сказал. Письма не показывай. Что-то с ним свершилось такое, что не объяснишь сразу. Тогда под Вязьмой он был человечнее, а тут его заковало в панцирь, война заковала. Когда железо сшиблось с железом, может, это и нужно. Если это его суть, может, и не страшны его немногословность, лаконичная строгость в отношениях с людьми, на грани суровости, контроль над каждым произнесенным словом, расстояние, расстояние. Наверное, это характерно для него, что письма не взял. Но, разумеется, он тревожится за отца, брата, хочет знать, как живы Бардины, но он не желает этого обнаружить. Все эти чувства, на его взгляд, удел слабых. Машина шла минут 30. Оказалось, что они едут уже часов 5, и все, что надо было сказать, сказано. Вот тут отец пишет, что Егор был в Америке опять, а про Мирона ничего, сказал Яков Иванович, когда письмо было прочитано и спрятано в боковой карман кителя. Видно, с письмом Егора была и Иоаннова весточка. По-моему, видел. Это как же понять? Видел Мирона, Егор Иванович, пояснил Тамбиев. Хорошо. Яков сидел рядом с водителем. Тамбиев вместе с желточубым лейтенантом позади. Водитель наверняка знал нрав командарма. Он вел машину в зависимости от того, как был напряжен взгляд командарма. А машина ворвалась на полевую дорогу, и командарм, наклонившись, поднял ладонь и провел ею от одного края смотрового стекла до другого, точно фиксируя внимание Тамбиева. «Вот оно, поле битвы минувшей. Сюда смотри, Николай!» Остановились. Яков вышел на дорогу, однако сойти с нее не решился. Луна только что взошла, и ее свет был боковым, а потому резким. Был не столько виден предмет, сколько силуэт его, но от этого поле боя не стало менее выразительным. Будто всесильный луч, неожиданно упавший на это поле, в самый разгар жестокой баталии остановил движение, и все застыло, воинственно изготовившись, встав на дыбы, намертво схватившись, завалившись на бок. Странно, но в самом пейзаже поля, залитого лунным молоком, было что-то бесконечно древнее. Наверное, таким оно могло быть после побоища мамонтов, для которых дорога, ведущая к полношному водопою, оказалась неожиданно узкой. Даже в неярком блеске бронебойной стали, в округлости корпусов, в их размерах, было нечто допотопно архаичное, явившееся сюда из тьмы тысячелетий, когда великий Жорнов времени еще не успел истереть и измельчить все живое, и гиганты с маленькими головами властвовали на земле, при этом враждебная человеку сила пыталась устрашить его и своими размерами. «Такого еще не было, говорят, Курский выступ», — иронически заметил Бардин. «Не то, не дает представления». «Курский ствол», — сказал Тамбиев. «Ствол? Курский?» Яков обратил взгляд на силуэты двух танков у самой обочины дороги. Они медленно и яростно поднялись на дыбы, как бы готовые схватиться. «Ствол? Нет, подкова. Курская подкова!» Казалось, он обрадовался, что нашел подходящее сравнение. Настолько обрадовался, что даже утратил прежний тон, чуть бесстрастный. «Стянуть концы подковы и обратить ее в кольцо?» Вот задача немцев. Стянуть железом, тем более, что железо это под рукой. От одного края подковы до другого — железнодорожная магистраль. Да, та самая Москва-Харьков. У одного края подковы — Прохоровка, у другого — Поныри. Ты видел, как это выглядит сейчас на карте? Самые жестокие баталии тут, — заметил Бардин и пошел вдоль дороги, туда, где поднялись на дыбы танки. «Вы знали, что немцы начнут здесь?» — спросил Тамбиев, следуя за Бардиным. «Да, мы знали», — ответил командарм и стал почти вплотную к танку. «Это была наша 34-ка. У нее был больший наклон, а следовательно упор, поэтому она устояла против тучного немца. Я скажу тебе больше. Немцы знали, что мы знаем». «Знали? И пошли?» — — воскликнул Тамбиев. «Пошли, не без сомнений», — сказал Бардин и поднял глаза. «Танки были сейчас над их головами».